Пьер сдержал себя. Хотелось подойти, пожать руку или крикнуть «Правильно!». Он только улыбнулся, рабочий понял и в ответ хитро подмигнул. Приехав в Париж, Пьер тотчас направился в министерство. Ему сказали, что министр занят. 2 часа Пьер просидел в приемной среди просителей. Это были по большей части социалисты, которые хотели выпросить у Виара, кто орден почетного легиона, кто синекуру. Дамочка нервничая щебетала. Я ведь его знала, когда он был агитатором. Мне он не откажет. Виар ее принял. Принял и других посетителей. А Пьер все ждал. Потом ему сказали, министр уехал завтракать, вернется в 3 часа. Пьер просидел на скамье бульвара до 3. Кругом шла обычная жизнь. Мастерицы закусывали хлебом с куском шоколада. Дамы рылись в ворохах шелка, выставленных возле магазина, переругивались в шоферы такси, старики кормили воробьев, гиды показывали флегматичным англичанам достопримечательности, маклеры передавали друг другу последние биржевые курсы. Никому не было дела до Мадрида, а Пьер, томясь, думал, неужели возьмут Талаверу? Стрелка часов как будто уснула, Пьеру казалось, что он просидел здесь весь день. Но еще не было 3. Позавтракав, Виар вернулся в министерство. Пьер по-прежнему сидел в приемной. Теперь он был один. Прием закончился. Наконец к нему вышел секретарь. Господин министр просит извинить его. Он занят срочной работой. Он поручил мне переговорить с вами. Пьер начал рассказывать о самоуправстве комиссара. Секретарь его перебил. Господин министр в курсе дела. Мы социалисты и можем говорить откровенно. Положение очень тяжелое. Приходится выбирать. Если мы придем на помощь испанцам, мы можем потерять все. Война, а внутри торжество фашизма. Но Франко в Мадриде — это Бретель здесь. Не думаю. Испания — отсталая полуфеодальная страна, окраина Европы. Что важнее? Отстоять Испанскую республику, искусственно созданную, не имеющую корней, или спасти дело социализма в передовой стране. К тому же это наша страна. Господин министр решил придерживаться политики строгого невмешательства. Тогда Пьер потерял голову. Тоска последних недель от бури в бретонском поселке до скамьи бульвара и смеха равнодушных людей — бессонная ночь с мучительной надеждой на честность Виара. Тревога за Мадрид. Все вылилось в одном крике. «Господин министр! Иуда!» Это было настолько неожиданно, что секретарь переспросил. «Простите, я вас не понял?» Но Пьер уже сбегал по лестнице, устланной малиновым ковром, сопровождаемый насмешливыми взглядами лакеев. Не вышло у тебя с теплым местечком. Напрасно Пьер метался по улицам в жажде опомниться. Боль была слишком острой, ее ничем нельзя было умерить. Он больше не гадал, как мог его кумир столь низко пасть. Он только ощущал ужас потери, пустоту, которая мешала вздохнуть. Значит, права Аньес. И все, чем он жил, иллюзии, хитрые сети для простодушных — круговая порука притворства. Его обобрали. Еще час тому назад он верил в доброту людей, в чувство товарищества, в дело, которым жил. Как он покажется на глаза Муньесу? Талавера. И, вспомнив об Испании, он очнулся. Нет, не все в мире переменилось за этот проклятый час. По-прежнему подростки Мадрида борются. У них нет А-68, только охотничье ружье. Пьер поедет туда, там умрет, и мысль о смерти показалась выходом. Он догнал автобус, скорее к Мишо. Мишо ему скажет, как пробраться в Мадрид. Мишо понял все сразу. Задержали? Да. Ты знаешь, кто? Виар. Понимаешь, я с ума схожу. Поеду туда. Ты мне в этом помоги. О нем я и говорить не хочу. «Зачем говорить?» Мишо почувствовал, как тяжело Пьеру. Он молча пожал ему руку, они стояли у окна. Внизу дети играли в чехарду.